2. Мрак сразу обступил Рыжика. Громадный, плотный, неподвижный. Свет легких серебристых сумерек остался позади, за черными колоннами сосновых стволов. Чем дальше Рыжик шагал, тем плотнее эти колонны смыкались у него за спиной, заслоняя последние светящиеся щели. И чтобы не видеть этого темного смыкания, Рыжик запретил себе оглядываться. Можно смотреть лишь вперед и вверх. Но впереди была тьма. А вверху? Да, там светлело небо, но его было мало. Мохнатые головы сосен заслоняли его, оставляя лишь разрывы с клочками то темных, то отражающих закат облаков. И когда снова глянешь перед собой, тьма после проблесков неба кажется еще глуше. И что было там, в этой тьме? «А ничего», — зло сказал себе Рыжик, — «просто лес, такой же, как днем, только... ну, только забыли включить фонари, вот». И даже хихикнул про себя. И при этом шагал по устилавшей почву сухой хвои, широко, решительно и равномерно. Почти вслепую огибал выскакивавшие к лицу толстые, тонкие, прямые стволы. Он даже немного гордился, что не сбавляет шага. Шел и расталкивал страх, как черный, липкий кисель. Иногда Рыжик на несколько секунд закрывал глаза и шел, вытянув руки, натыкаясь ладонями на деревья. С закрытыми глазами можно представить, будто ты не в лесу, а у себя в комнате. Раз не вижу, значит, не боюсь. Но скоро глаза раскрывались сами собой, хотели различить вокруг хоть что-то. И, в конце концов, стали различать. Стволы сосен были чернее окружающей темноты, и мохнатые ели были чернее. А порой из сумрака отчетливо выступали березовые стволы, и тогда Рыжик радовался им как друзьям. Наконец он остановился. «Надо же сверить курс». Крохотным фонариком-брелком Рыжик посветил на запястье. Часики показывали без 11:12. Разноцветная стрелка компаса под стеклом капли ничего не показывала. Дергалась, как сумасшедшая. И Рыжику, глотая удары сердца и замирая, пришлось целую минуту ждать, пока она успокоится. Успокоилась. Показала, наконец, что все правильно. Синий кончик смотрел назад, красный вперед. Значит, юг впереди. И там шоссе. Машины, люди, свет. Но пока до тракта было почти 12 километров. «По морскому примерно 6,5 миль», — машинально подсчиталось в голове у Рыжика. «Как от базы до шамана». Но там, под солнцем, под хорошим ветром, с надежным экипажем, это час пути, а то и меньше. А здесь... Рыжик понимал, что путь по лесному бездорожью в темноте займет 4 часа. И эта ночная, полная черных деревьев и зарослей даль, теперь вдруг словно распахнулась перед ним, ахнула, ужаснула своей громадностью. Рыжик выключил фонарик. Показалось, что свет привлечет каких-то существ. Не диких зверей, известно, что их здесь нет, а неведомых обитателей сумрака. Тех, что подкарауливают городских, впервые оказавшихся в ночном бару мальчишек. Очень захотелось опуститься на корточки, натянуть на голову подол свитера и заскулить, выпрашивая пощаду у таинственных жителей тьмы. Рыжик не сел и не заскулил. Он сжал кулаки и снова замаршировал на юг. И он шел. Шел, шел, цепляя плечами тонкие и толстые стволы. Долго ли? Сам не знал. Сперва среди больших деревьев не было подлеска, только трава. Она путалась в кроссовках. Иногда мягко хлестали по ногам папоротники. От них, а может и не от них, а отовсюду, пахло бабушкиными лекарствами. А еще темнота пахла сосновой корой и ладаном, как в церкви, куда Рыжик изредка водил бабушку. И много еще чем, таинственным и неведомым. Страх уменьшался. Он, этот страх, теперь не сидел внутри у Рыжика, а был где-то снаружи, недалеко, но и не вплотную. Можно было не думать о нем каждую секунду, Пускай живет сам по себе. А еще к Рыжику постепенно приходило понимание. Чтобы не бояться леса, надо сделаться его частью. Не вздрагивать, не замирать, а как бы раствориться в лесном космосе. Стать вроде листика или мелкого цветка, что смутно светится среди травы. Стать своим. Своего лес не обидит, не будет пугать. И он старался раствориться, втягивая лесные запахи и впитывая окружающую прохладу. Правда, растворение получалось не совсем. Что-то вдруг зашумело над головой, невидимо унеслось за вершины. Рыжик охнул, присел, с минуту обмирал на корточках и ждал, что сердце выпрыгнет сквозь свитер, укатится в папоротники. Потом сообразил. «Это же, наверное, филин или сова. Но не баба же яга, трус ты несчастный». Однако думать про бабу-ягу, даже со словом «не», тоже было страшно. Тогда Рыжик решил укротить скачущее сердце. Если не успокоить совсем, то хотя бы вогнать беспорядочное прыгание в ритм привычного барабанного марша. И он двинулся дальше, отмеряя шаги под мысленный марш-атаку. Раз, раз, раз, два, три, четыре, раз, раз, раз, два, три, четыре. И дальше. Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та-та. Он даже ощутил в ладонях гладкие послушные палочки. И снова, отключаясь от страха, стал вспоминать на ходу, как сделался барабанщиком. Ну, конечно, не сразу сделался. Сперва учили. Видели ведь, как он смотрит на барабанный строй. И, наконец, командир Игорь Несонов спросил. «Хочешь попробовать?» «Ой, а можно?» — выдохнул Рыжик, не веря чуду. Сперва не очень получалось, но никто ни разу не рассердился. Никто не смеялся. Там никто ни над кем не смеялся. Никто никого не дразнил. Не как в третьем А, где Прошка головешка, а то и похуже. Или жалобные вопли Елены Филипповны. «Кандауров, ну где предел твоей бестолковости? Книжки читаешь, а слово «жираф» пишешь через «ы». В отряде никто в упор не замечал никакой бестолковости Рыжика. Даже когда она была у всех на виду. Например, когда он в сентябре запутался в стаксель-шкотах, и швербот чуть не лег парусами на воду. Или в другой раз, когда на Тимура налетел осенний шквал, и случился такой крен, что Рыжик перепуганно взвыл и даже пустил слезу, и потом опозоренно выбрался на причал из яхты, представляя, как его сейчас же погонят прочь за трусость. А рулевой Кирилл Инаков лишь похлопал его по спасательному жилету. «Привыкаешь, Юнга, молодец, скоро в капитаны». А с барабаном тоже не сразу наладилось. Оказалось, инструмент — штука тяжелая, и бывает, что на ходу крепко бьет железным ободом по ноге. Недаром у барабанщиков под левой коленкой вечные задубевшие синяки. И палочки не слушались, и марши не запоминались. Но это было всего два дня. А потом барабан полегчал, палочки сделались как живые частицы рук. И Сережка Гольденбаум, который очень нравился Рыжику, сказал без всякой шутливости. «Рыжик, ты талант!» Но талант не талант, а без барабана он теперь жить не сможет. Поэтому надо шагать. Раз, раз, раз, два, три, четыре. Затем размер строевого марша сменился на другой, на мелодию песни. «Как бы крепко не спали мы, нам подниматься первыми. Лишь только рассвет забрежет в серой весенней дали. Это неправда, что маленьких смерть настигает реже». Нет, про смерть все-таки не надо здесь, в темном лесу. Ну ее. Лучше вот эту, которую весной сочинил Словко. На Зи-200 в аккурат жил на острове пират. Очень храбрый, душою очень пылкий. Ну, всегда добыча рад, оснастивший свой фрегат, в океане он вылавливал бутылки. Словко замечательный человек. Интересно, не забыл ли он подкрутить колесо? Хотя времени-то прошло еще совсем мало. А если бы прошло много, он бы не забыл, потому что надежный человек. Жаль, что они редко виделись в учебном году, А то, может, и подружились бы поближе. Хотя, вряд ли. Словка вон, насколько старше. Капитан. Но как бы ни было, все равно замечательно, что он есть на свете. А стихи и песенки Словка сочиняет на ходу, будто они сами из него выскакивают. Эту песенку про пирата Бутылкина он придумал за полчаса для постановки на празднике весеннего равноденствия. Аида Матвеевна его упросила. Она любит устраивать всякие праздники и представления. С ней интересно. Только почему она разрешила маме отправить его, Рыжика, в эту радость? Или ей муж велел? Феликс Борисович какой-то непонятный человек. Тоже, конечно, добрый, но в отряде бывает редко, хотя и считается, что главный начальник. С ребятами разговаривает уважительно, однако всех не помнит по именам. Поглядел сквозь толстые очки, спросил о чем-нибудь, покивал и забыл. Зато говорят, что отряд за ним как под защитой тяжелого крейсера. Ну и ладно. Главные люди все равно — Корнеич и Кинтель. Рыжик сперва говорил «Даниил Корнеевич», а потом стал обращаться просто Корнеич и на «ты». Как все. Потому что в Испаде — традиции. А Кинтель сразу был Кинтелем, и это даже не имя, а мальчишечье прозвище. Он и правда как мальчишка, хотя по годам совсем взрослый, 25 уже. Он иногда подхватывает на руки таких, как Рыжик, вертит над головой и «забросит на клотик!» Все, конечно, радостно верещат. Мысли об отряде совсем отгородили Рыжик от лесных страхов. Он шагал машинально. Также машинально отмахивался от комаров. Они боялись тайги и не пытались укусить, но с налета иногда тыкались в лицо и в ноги. Пока тянулся просторный бор с высокими и не очень частыми соснами, идти было не так уж трудно. Однако все чаще стал попадаться сосновый молодняк. Сквозь него Рыжик пробивался напролом. Обходить заросли он боялся, чтобы не сбиться с пути. Двигался строго по направлению, которое он чувствовал у себя внутри, как натянутую струнку. Но мелкие сосны — еще ничего. Иногда на пути вставало чаще смешанного мелколесья, и порой казалось, что сквозь нее не продраться. Один раз Рыжик подумал, что прямо вот здесь, в этой черной колючей непроходимости, он так и сгинет на веки веков. Тогда он, по правде говоря, всхлипнул. Но решил все-таки, что сгинуть можно и позже, а пока надо пробиваться. И он пустил впереди себя колесо. Вот так. Сперва пощупал под свитером на суровой нитке оловянное колесико-талисман. Потом он мысленно снял с упоров большое колесо, поставил перед собой и толкнул махину вперед. Колесо было здесь только в его фантазии, а на самом деле оставалось дома, между бревенчатой и кирпичной стенами. Но все же оно было. И Рыжику показалось, что оно затрещало впереди, проламывая для своего друга узкую просеку. И просека эта вдруг вывела Рыжика на дорогу. Он не сразу понял, что это дорога. Сперва показалась узкая проплешина. Потом увидел, что верхушки елок и осин расступились над головой и открыли в небе щель, уходящую далеко вперед. А подошвами нащупал рыхлые песчаные колеи, судя по всему, от деревенских телег. Рыжик не помнил этой дороги на карте. Наверное, была она такая незначительная, что ее не стали наносить туда. Ну и ладно. Главное, что колеи и светлая щель в небе вели прямо на юг. Рыжик весь затеплел от радостного прилива сил. Земля между колеями была твердая, поросшая упругой травкой, и Рыжик зашагал по ней, как по городскому газону. Здесь не было той тьмы, как в лесу. За спиной Рыжика ртутно светилось июньское небо. Впереди оно было темнее, зато там дрожала желтая звездочка. По обочинам смутно белели ромашки, травяные запахи пластами лежали над дорогой. Плохо только, что комары в этих пластах чувствовали себя как дома, изрядно обнаглели. Ну, может, они просто поторапливали мальчишку. Конечно, этот лесной проселок был для Рыжика подарком судьбы. Ого, сколько он протопал по нему! Если бы то же расстояние пришлось ломиться через чащу, неизвестно, когда бы он вышел к шоссе, да и сумел бы выйти вообще. Наконец Рыжик спохватился, что он понятия не имеет, сколько времени шагает по лесу и по дороге. Полчаса, час, два. Снова посветил на циферблат. Оказалось, что всего 2 минуты. Там были цифры 11:47. Рыжик тоскливо уставился на часики. «Ну как же так? Неужели он в самом начале пути, а бесконечное лесное странствие просто привиделось ему? От страха и темноты?» Он смотрел, смотрел. Новая цифра не выскакивала. И, наконец, Рыжик понял, что часы стоят. Видимо, села батарейка. Жаль, конечно. Но и облегчение в душе. Значит, прошел уже немало. И что еще хорошо, стрелка компаса, подергавшись, подтвердила: проселок ведет правильно. Появился еще один признак, что времени прошло достаточно. Внутри зашевелилось желание, которое обычно начинает беспокоить под утро. Можно было освободить себя прямо на месте, но Рыжик, словно кто-то мог видеть, стеснительно подошел к толстому стволу на обочине и лишь там сделал свое дело. При этом неосторожно забрызгал ноги. Комары почему-то приняли брызги за отмену блокады, и, окончательно наплевавши теперь на тайгу, принялись беспрерывно втыкаться в ноги и щеки. Рыжик сорвал длинный травяной стебель и отмахивался на ходу. В настырности комаров была и хорошая сторона. Когда они жалятся, уже не до страха. Ну, не совсем не до страха, но все-таки... Плохо только, что дорога круто повернула вправо. Рыжик не стал поворачивать по ней. Он знал, что путь его строго на юг, и шагнул с обочины опять в лесную тьму. Снова потянулся высокий бор, где не было вредных, цепляющихся за свитер кустов. Но скоро путь пошел под уклон, бор опять сменился мелколесьем. Правда, не таким густым, как прежде. И сразу посветлело. А над верхушками березы и елок, выше набирающей силу зорьки, Рыжик увидел узкий неяркий месяц. Он был похож на мальчишку, который проснулся раньше всех, вышел на крыльцо и смотрит вопросительно, когда будет солнышко. Рыжик обрадовался месяцу, словно встретил сережку Гольденбаума, ну или еще кого-то из своих. Заулыбался ему, с удвоенной силой замахал на комаров. Снова натер себя тайгой. Это не помогло. Наверное, у злыдней комаров на тайгу выработался... как его? Иммунитет. Ну и фиг с ними. Настроение все равно подскочило, как перед праздником. Вперед! Ноги чесались от укусов и ныли от усталости, но все равно. Вперед! Такой вперед привел Рыжика в ложбину, где его облепил густой белесый туман. Но это казалось не страшно. Пушистое влажное касание тумана было даже приятным. В слоистых сумерках, где едва различались ближние березки, жила таинственность, но не пугающая, а как в фильме «Ежик в тумане». «Ежик в тумане, Рыжик в тумане», — думалось Рыжику, когда он путался ногами в стеблях какой-то ползучей травы. Зато комаров здесь почти не было. Он даже пожалел, когда низина с туманом кончилась. Опять кругом были разные мелкие деревья с чащей между стволами. А сквозь эту чащу, справа, вдруг ударили лучи. Вот и все. Вот и конец страхам ночи. Теперь казалось, что их было не так уж много. И даже налетевшие снова комары не могли теперь убавить Рыжкину радость. Стало ясно, что дальше все будет замечательно. И слова «солнечная радость» означали сейчас именно себя, а не оставшийся за черным лесом тоскливый лагерь. За мелколесьем опять встали высокие стройные сосны. Но это был уже не ночной бор, а утренний, ни капельки не страшный, потому что его весело протыкали длинные горизонтальные лучи. Сначала малиновые, потом золотые. На соснах вспыхивал медный блеск. Рыжик услышал, что вокруг нарастает птичье разноголосье. И тут же понял, что до тракта совсем недалеко. Сквозь птичьи вскрики и посвисты он различил шум тяжелого мотора и шелест шин, наверное, междугородный фургон. Оставалось пройти совсем немного. У самого тракта лес учинил мальчишке последнее испытание. На опушке тянулся вал сухого валежника. Длинный, не обойти. Рыжик вторично потрогал под свитером крохотное колесико и представил колесо великана. Однако тут же понял, теперь колесо не поможет, не пробиться ему и Рыжику напролом. Цепляясь свитером и обдираясь, Рыжик полез через эту трехметровую баррикаду поверху. Несколько раз провалился среди ломких сучьев, поцарапал ухо. Но все же выбрался к широкой асфальтовой полосе. Перешел поросший росистым клевером кювет и оказался у столба. На столбе голубела табличка с белыми цифрами. С одной стороны 339, с другой 32. 32 — это до Преображенска. Рыжик потрогал поцарапанное ухо и подумал. «А что же дальше?»